никогда, никогда не болит больше. Ржавеет мозг и уходит жизнь. Посредине, зная где и что там, не видя ничего, не чувствуя себя, так больно думать, что нигде и почему-то бледнеет черный цвет и тает на глазах. Собирая пыль, глядя в окно на беззвучный стол, далеко-далеко не видно, где держать.